Долгорукий поморщился, еще Алексей Михайлович к себе эту четверку английских баронов приблизил, а уж от него они и его сыну достались. Софья пьяно покачнулась, но удержалась благодаря крепкой руке супруга. «Я считаю, что Федор должен уступить престол своему брату Иоанну, тогда бы на Руси царил бы покой и порядок, который был со времен Ивана Грозного. Местничество уничтожено, всяк безродный теперь может сидеть рядом с царем, а мы должны довольствоваться крошками с чужих столов». Луиза торжествующе стреляла глазами, по привычке стараясь обратить на себя внимание князей. «Царевна, пока ваши недруги отсутствуют, самое время перемены начать». Шереметьев недовольно покачал головой. «Только благодаря реформам ближних царских бояр наша страна достигла таких успехов. Мы Крым завоевали, уничтожив хана, который посылал свои войска на наши земли. Мы Швецию присоединили к царской короне. Русское царство впервые поднялось с колен. Польский король дрожит от мысли, что наша армия придет и за его короной. Неправда, что нужно Иоанна на царство ставить? Не по закону это. Я откланяюсь, герцогиня, не нравится мне ваши речи, боюсь вместе с вами на дыбу угодить». Князь поднялся с кресла и смерил всех тяжелым взглядом, затем молча удалился, сжав эфес своей шпаги и мучаясь долгом раскрыть зарождающийся заговор. Оседлав своего коня, князь медленно покинул двор и выехал за ворота. Приняв решение, Шереметьев поспешил к князю Ромодановскому, управляющему страной. Царь Федор почти все дни проводил в обучении с казаками-характерниками, которые служили инструкторами в военном университете. Князь Кесарь внимательно выслушал Шереметьева и печально вздохнул. «Василий Петрович, спасибо, что пришел. Софья совсем сбрендила, да еще эта французская интриганка воду мутит. Боюсь, придется ее по-тихому в подвал на дыбу отправить, дабы вызнать, кто ей такое задание дал. Похоже, это король ее Людовик все не угомонится. Вот что делать с теми, кто в этой мутной водице рыбку золотую поймать хочет. Пускай у царя на то голова болит, сегодня же ему все поясню. Иди, князь, служи. Если еще что-то узнаешь, не раздумывая приходи ко мне, такую крамолу нельзя утаивать, то преступление против государя нашего». Князь Кесарь задумчиво посидел минут пять, а затем поднялся и крикнул: «Готовьте карету, да поспешайте». Накинув на себя кожаное пальто, князь в очередной раз подивился удобству одежды, которую ввели в обиход пришлые англичане. Эти странные пришельцы, которые быстро стали советниками престола, смогли настолько укрепить страну и увеличить ее территорию, умудрившись избежать потерь в русских солдатах, как не удалось даже самому Ивану Грозному. И потому князь Кесарь был за них горой. Софье удалось смутить умы стрельцов, которые выполняли в Москве полицейские функции, патрулируя улицы всю ночь, не церемонясь с встреченными разбойниками и ворами. Эти отбросы уничтожались на месте, а стрельцы оставляли себе треть всего того, что было найдено при разбойниках, из-за чего они рьяно несли свою службу. Стрелецкий голова Глебов Никита Данилович, чей род происходил от Синиуса, родного брата Рюрика, поддался чарам французской герцогини, которая смогла вместе с Софьей разжечь в нем обиду своим нынешним положением. Софья нашептывала ему: «Никита Данилович, по своему великому предку ты должен как минимум водить армии, а тебя поставили над стрельцами, разве тебе это не обидно? Какие-то английские бароны смогли накрепко привязать к себе нашего царя, видно, колдовством внушили к себе доверие моего братца. Федор полностью послушен этим проходимцам, и на царство нужно поставить нового царя, того, кто будет чтить твоих предков, Никита Данилович. Подымай ночью своих стрельцов и в Кремль, вырежем всех, кто за этих англичанишек стоит. Ты станешь одним из ближних бояр и будешь водить армии на завоевание новых земель, вся слава твоя будет, нужно только не тянуть резину и не ждать, пока вернутся эти из чади ада, которые отняли разум у Феодора. Власть нужно передать его брату Иоанну. Постой, Иоанн слаб и душой, и телом, какой из него царь? Дурень, ты боярин». Софья постучала себе по лбу: «Это же хорошо, что братец мой слаб здоровьем, некогда ему будет заниматься управлением царством, я как сестра его смогу подсказать, кого на какую должность назначить, кому сколько землицы с крестьянами прирезать. Сама дура, крестьянам то твой брат Федор вольную дал, теперь, чтобы землицу обрабатывать, приходится посуху за серебряные деньги нанимать, вот потому и нужно Федора с царства гнать, а Иоанн, как я ему скажу, так и поступит, и обратно крепостное право введет и отменит всю глупость, что неразумный его старший брат напридумывал с нашептывания этих пришлых англичан. «И как же ты хочешь с братцем своим поступить? Ведь он коронован шапкой Мономаха. Не беспокойся, тебе не придется его убивать. Пострижем Федора и его жену Турчанку в монастырь». «Ну если только в монастырь», — неуверенно пробормотал Глебов. «Но все равно, стать клятвопреступником». Тут вмешалась герцогиня. «Я смотрю на вас и удивляюсь. Вы хотите получить отобранное у вас положение при дворе русского царя и в то же время вы боитесь стать клятвопреступником. Поверьте, сделав богатый вклад церкви, вы отмолите все ваши грехи». Стрелецкий голова выпил вина и решился. «Хорошо, этой ночью я подниму стрельцов и мы выдвинемся к Кремлю. Вот только ворота будут закрыты и на их охраняют эти демоны, которых из крестьянских детишек превратили в настоящих бесов войны. Вам нужно будет взять с собой пару пушек и выстрелив по воротам, вы их снесете прочь. Причем наверняка погибнут охранявшие их солдаты». Герцогиня усмехнулась. «Неужели мне, женщине, учить вас, полковник, как воевать? Хорошо, быть посему». Глебов вскочил и поспешил на выход. «Завтра увидимся в Кремле после того, как все у нас получится». Собрав своих сотников, Глебов поставил перед ними задачи и, получив кошели с серебром для оплаты вина для своих подчиненных, они разбежались по городу. Времени до ночи оставалось достаточно для того, чтобы разгоряченных алкоголем стрельцов направить в нужное русло. Ромодановский вместе с подьячим приказа тайных дел развили деятельность по выявлению предателей и вскоре были в курсе, что в заговор были вовлечены все московские стрельцы. Послали за царевичем Петром, который неделю как прибыл в Москву с берега Нева, где истово строил город, который побывавшие в нем иностранцы назвали Второй Венецией. Петру не хватало строительного материала и он примчался лично выбить все, что ему недоставало для возведения самого крупного городского собора преподобного Исаакия Далмацкого. «Ну что, царевич?» Ромодановский удивленно рассматривал вытянувшегося под 2 метра Петра, который при этом был очень худым и узкоплечим. Его размер ноги едва ли дотягивал до 39-го. «Вот ведь несуразен вымахал, царевич-то!» Пробормотав эти слова, князь Кесарь кивнул Петру на стул рядом с ним. «Садись, в ногах правды нет. Я постою, почто звал, князь?» Почтительно спросил Петр, знавший, что попадись стать к Ромодановскому в застенок, прощайся с жизнью. Розыск же он часто вел, будучи полупьян. Одно его имя наводило ужас на окружающих. Даже его дом на Маховой у Каменного моста люди старались обходить стороной. В частном обиходе Федор Юрьевич жил укладом старинного боярина, любил и почитал старые нравы и придерживался старинных обычаев. Был гостеприимен, но изысканных блюд не жаловал, любил щи, буженину и пироги. От всех требовал к себе особого почтения. В обществе перед ним все стояли. Никто не смел въезжать к нему во двор, сам государь оставлял свою карету у ворот его. «Сейчас жду твоего царственного брата, он пропадает в своем университете, все никак не закончат свое обучение». Наконец появился Федор в сопровождении 3 казаков-характерников, которые были представлены к нему в качестве и инструкторов, и телохранителей. «Что случилось, князь?» Увидев Петра, пошел к нему, раскинув в стороны руки. «Здравствуй, братец, дай я тебя обниму, ты совсем уж мужчиной стал». Ромодановский хмыкнул, разглядывая казаков, одетых в необычную для этого времени форму с накладными карманами, которую ввели бароны, ставшие боярами, сшитую и скрашенной в темно-зеленый цвет парусины, однако носившие сорочки из дорогого шелка и софьяновые сапоги. «Убивать нас сегодня ночью будут стрельцы московские и приведет их брать Кремль их голова стрелецкий Никитка Глебов. Правильно предлагал боярин Перебей нас отказаться полностью от стрельцов. Да ты, государь, пожалел стрельцов, велев им вести охрану города от разбойных людишек». Федор виновато кивнул. «Все так, князь Кесарь. Как теперь с ними, с бунтовщиками теперь поступим? Зачинщиков прилюдно казнить, а остальных отдать Петру? Ему постоянно людей на строительстве нового града не хватает. Пусть камень ломают, если не хотят жить по-человечески». Петр ощерился. «Я сам лично им голову рубить буду. Ишь, удумали на своего царя руки свои мужицкие поднять. Сколько человек из спецназа сейчас в Кремле?» Федор ответил. «Один батальон, брат. Тогда я сейчас же скачу в первый полк, приведу еще пару батальонов, велю, чтобы просачивались в Кремль повзводно, чтобы не привлекать к их передислокации внимания, а то стрельцов перепугаем усилением охраны и они убоятся идти на штурм. Да и пушки нужно на стенах подготовить к стрельбе картечью. Ромадановский посмотрел во след убежавшему Петру и поворотился к царю. Софи-то что будем делать, государь? Именно она совместно с французской герцогиней стала душой заговора. Федор отвел взгляд в сторону, в дальний монастырь ее напостриг, а француженку заключить в монастырскую же келью под Москвой. Я отпишу о ее проделках моему брату королю Франции. Глава 13. Город с утра будто вымер. Редкий прохожий спешил по своим делам, оглядываясь и постоянно крестясь на церковные купола. Слух о бунте стрельцов пронесся будто смерч, и тотчас все торговые лавки и трактиры закрылись от греха подальше. Не дай бог стрельцы решат пограбить. Стрельцы перекрыли улицы, которые вели к Кремлю, и постепенно количество бунтовщиков увеличивалось в геометрической прогрессии. Глебов верхом на буланом жеребце невольно кривился, наблюдая на затягивание штурма. Рядом на молодой и резвой кобылке в яблоках мрачно поглядывал на кремлевские ворота князь Голицын. Василий не хотел лично принимать участие в штурме, но его жена Софья устроила ему истерику. «Это что же у меня за муж? Пока другие Федьку с его турчанкой-стервой готовятся в монастырь упечь, ты будешь в постели валяться, притворяясь больным? Немедля иди и лично руководи стрельцами, покажи людям, что ты князь, а не бестолочь бесполезная. Иначе после возвращения старых традиций тебя и близко к престолу не пустят. Скажут, что князь Голицын немощен и не может принимать участие в управлении страной». Глебов покачал головой, да где же наконец пушки? Стоим уже час как идиоты. Василий кивнул на перекресток двух улиц, на котором показались два орудия на лафетах, которые с трудом толкали стрельцы, а вон и пушки наконец притащили. Глебов с досадой ударил себя по голенищу сапога нагайкой, вот ведь черти, а где же порох, где ядра? Сорвавшись с места, стрелецкий голова поскакал к стрельцам, натужно толкающих орудия в сторону Кремля. Василий тоскливо вздохнул и перекрестился: «Прости меня за прегрешения мои». Осмотревшись, Голицын направил своего коня прочь. Князь не заметил, как оказался около подворья князя Кесаря. Вздохнув, муж своенравной Софьи стал стучать в ворота. Залаяли псы, по их лаю можно было вполне понять, каков размер этих московских сторожевых собак, и Василий побледнел, представив, как эти псы рвут его нежную плоть. Отворилась калитка и выглянул в ряде бы обычный бородатый слуга, однако от его пристального взгляда сердце защемило. Огромного роста с длинными руками открывший калитку имел глаза, в которых читался вопрос: «Сейчас тебя прибить, или попозже на дыбе угостить горящим дубовым веником? Чё тебе надо?» «Хозяин отдыхает, велел не беспокоить». Князь соскочил на земь: «Доложи, что Василий Голицын с дурной вестью пожаловал». Створка ворот немного отошла в сторону, и князь, едва протиснувшись, вошел во двор, ведя в поводу коня. Вокруг были несколько солдат с направленными на него ружьями. «В дом проходи, да не балуй». В спину усмехнувшись, бросил слуга Кесарев, у которого только сейчас Василий разглядел пистоль за поясом. Ромадановский встретил Голицына в горнице, где развалился на огромном кресле, похожем на царский трон. «Ты почто, князь, ко мне как тать ломишься?» — ласково начал Федор Юрьевич, да вот только глаза его смотрели как на вшу, которую ему раздавить ничего не стоит. Князь Василий опустил очи к полу: «Весть принес я тебе крамольную. Супруга моя вместе с герцогиней приезжей стрельцам разум помутили, и сейчас стрельцы Кремль поди пытаются взять». Ромадановский удивленно разглядывал Голицына, будто заморскую диковину. «Так почему же ты, сукин сын, не пришел ко мне с этим раньше? Что, совесть проснулась? Да больно поздно». На улице грохнули пушки. Голицын, весь вспотев, икнул. Князь Кесарь улыбнулся, будто оскалился: «Вот и начало конца твоим бунтовщикам. Или ты думаешь, что я ничего не знаю, что у меня под носом творится?» Стреляли по стрельцам, подтащившим свои пушки к воротам Кремля со стены. Разметав картечью пушкарей стрелецкого полка, перезаряженные пушки хищно направились на толпу бунтовщиков. На стенах показались множество вооруженных людей, а в центр города хлынули колонны ощетинившихся ружьями с примкнутыми штыками гвардейских полков специального назначения. Стрельцы попытались прорваться, но их залпами рассеяли, и они отступили к самым стенам. Затравленно рассматривая гвардейцев, которые все прибывали и прибывали, заполняя все улицы и полностью отрезав пути к отступлению бунтовщиков, со стены крикнул кто-то в рупор: «Стрельцы, сдавайтесь, и если вы сами выдадите зачинщиков мятежа, то останетесь живы. Одумайтесь, стрельцы, вы же против помазанника Божьего восстали, против своего царя». Стрельцы растерянно пытались найти выход из сложившейся ситуации, но не находили. Один из них сорвал свою шапку и со злостью хлопнул ее о земь. «Братцы, да что же такое? Видно, обманули нас, наврав, что царь Федор Алексеевич помер и немцы хотят своего царя нам на шею посадить». Стрельцы стащили с коня своего начальника и, намяв тому бока, вытолкнули его к царским гвардейцам. «Это он нам голову запудрил. Забирайте этого ирода окаянного, нет на нас вины». Со стены опять раздался голос: «Стрельцы, кто еще вас подбивал на бунт? Не мог один ваш стрелецкий голова вас уговорить нарушить присягу? Выдайте всех зачинщиков и бросайте оружие». Через полчаса стрельцы выдали всех, кто подталкивал их к бунту и позволили себе связать руки. Отделив зачинщиков, стрельцов под конвоем отправили в казарму одного из полков, откуда их пешим строем должны отправить в каменоломни Карелии добывать гранит для отделки дворцов и соборов нового города. А тут еще Петр решил и берега Невы одеть в гранит. Через пару дней после бесконечных пыток на дыбе два с лишним десятка стрельцов привели на лобное место, где по приказу царя поставили колоды, на которых предстояло оставить свои головы зачинщикам мятежа. Царевич Петр бешено выкатил свои глаза, идя вдоль строя осужденных стрельцов. «Что, сволочи, бунтовать против моего брата вздумали? Ничего, сейчас вас все воздастся по делам вашим». Остановившись около Глебова, Петр сверху вниз разглядывал бывшего стрелецкого голову. «Вот что тебе, Никитка, не хватало? Тебя же за безопасностью улиц столицы назначили смотреть, по сути доверили такое ответственное дело. А ты, пес смердящий, чем на царское доверие ответил?» Глебов понуро отвел взгляд. «Без меня попутал, царевич. Если бы не эта французская герцогиня, которая мне голову заморочила, я бы ни за что против царской власти не выступил». Глебов застонал от боли в выкрученных суставах. «Я готов своей кровью искупить вину свою, готов с любым врагом лицом к лицу смерть принять». Петр усмехнулся. «Искупишь, прямо сейчас. С тебя первого и начну». Петр легко подбросил огромный топор. Появился Федор в сопровождении своей охраны, и народ зашумел. «Царь идет, царь жив, люди добрые, царь-то наш не умер, наветы это все, слава нашему царю-батюшке». Федор сел на приготовленное для него кресло и подал знак к началу казни. Вышел подьячий приказа тайных дел и, развернув грамоту, начал громко читать. Народ тут же умолк и слушал обвинение в полной тишине. Закончив зачитывать приговор, подьячий поклонился царю, и Петр кивнул Глебову на колоду. «Ну что, Никитка, ложись, будешь своей кровью искупать свою вину». Глебов перекрестился и опустился на колени, положив свою голову на колоду. Петр поплевал на ладони и взялся за топорище. Софья и Луиза в цепях стояли перед Ромадановским, который смотрел на них с скрытым интересом. Две женщины были совершенно не похожи друг на друга: некрасивая Софья и француженка, которая хоть и немного увяла в подвалах приказа, но все равно ее красота резко констатировала с мужеподобной царевной. «Ну что, Софья, все никак ты не уймешься, один раз тебя простили, а вот сейчас терпение государева закончилось. Тебя сегодня же отправят на Соловки, там тебя постригут в монахини». Софья от неожиданности суровости приговора заревела белугой. Князь Кесарь подал знак, и царевну как корову потащили к выходу. Затем Ромадановский указал перстом на герцогиню: «А тебя велено запереть в подмосковном монастыре, где и будешь ждать дальнейшего решения Федора Алексеевича. И ты еще хорошо отделалась. Я бы тебя сначала плетьми выпорол, а затем отправил на рудники». Герцогиня простонала: «Какой от меня толк на руднике? Как баба ты там вполне пригодишься, каторжан обстирывать да лаской ублажать. Ладно, утомился я с вами, а у меня еще дел выше крыши». Луиза с трудом поклонилась и пошла на выход, гремя своими кандалами, которые до мяса истерли ей запястья. Она уже сто раз пожалела, что влезла в чужую жизнь и поклялась Святой Деве Марии навсегда отказаться от интриг, только бы она избавила ее от русских палачей. «Все то время, что мы провели в Париже, мы тратили на создание шпионской сети. Наши офицеры, которые изучили курс разведки, переодевшись то в ливреи, то в военные мундиры, вербовали соглядатаев среди слуг всех тех, кто имел вес во Франции и мог консультировать короля по тем или иным вопросам. Благодаря герцогине мы были приглашены на прием к месье Филиппу, герцогу Орлеанскому, который был младшим сыном короля Франции Людовика XIII и Анны Австрийской и младшим братом короля Людовика XIV. Он был основателем Орлеанского дома, младшей ветви правящего дома Бурбонов. Титулованный герцогом Анжуйским с рождения, Филипп стал герцогом Орлеанским после смерти своего дяди Гастона. Женившись на Генриетте Анне Стюарт, сестре Карла II Английского, герцог не был счастливым в браке, в значительной степени из-за гомосексуальных отношений Филиппа с шевалье Деларином. После смерти жены Филипп женился вторым браком на принцессе Пфальцкой Елизавете Шарлотте, дочери курфюрста Пфальца Карла Людвига. Филипп и Орлеанский, родоначальник Орлеанской ветви дома Бурбонов. Когда мы играли в карты, змей между делом поинтересовался: «Ваше высочество, насколько мы наслышаны, вы обладаете полководческими талантами. Сначала вы участвовали во фландерской кампании, но возвратились в Париж почти немедленно после того, как победа была одержана. Увы, но моя жена умерла, потому-то я и не вернулся в армию». Змей кивнул и продолжил: «Но, месье, вы вновь вернулись к командованию в 1672 году, а через 5 лет вы одержали большую победу при Касселе и взяли Сентамир. Ваш брат, как говорили, завидовал вашим военным успехам, и поэтому вы никогда больше не командовали армией». «Это так?» — герцог вздохнул. «Увы, но мой брат действительно слишком ревнует, если успехи достаются другим. Мы с друзьями выигрывали уже 2-й час подряд, изредка давая брату короля выиграть сущие пустяки. В итоге мы увеличили ставки, якобы давая возможность герцогу отыграться. Вокруг нас сгрудились все придворные младшего брата короля, и тот, несмотря на подсказки своих придворных, проиграл всю свою наличность, несколько картин фламандских художников, и теперь он продолжал играть в долг, постоянно увеличивая ставки. Ваше высочество, вы опять проиграли». Сёма горестно пожал плечами, изобразив на лице удивление. «Полмиллиона ливров». Эта цифра пошла гулять по устам придворных, а герцог устало откинулся в кресле. Я усмехнулся: «Ваше высочество, вы же не поступите как король Франции Филипп Красивый, который задолжал ордену тамплиеров 500 000 ливров и потому решил уничтожить храмовников, обвинив их в ереси». В ответ герцог горько рассмеялся, оценив мою шутку. В принципе, эта сумма не была такой уж и неподъемной. Например, в 1761 году Пьер Агюстен де Бомарше хотел получить должность главного смотрителя вод и лесов королевства, и она стоила как раз эти 500 000 ливров. В это время кавалерийский конь в 4 фута 6 дюймов, 137-16 сантиметров, тхолки стоил 300 ливров, а хорошая тягловая или рабочая крестьянская лошадь могла стоить 60 ливров. И я решил забрать проигрыш с котом. Ваше высочество, мы согласны забрать ваш проигрыш лошадьми, 1000 кобылиц и 200 жеребцов по цене 250 ливров за голову, это 300 тысяч ливров, и на остальные добротных молодых крестьянских лошадей по 50 ливров за голову, итого табун в 4000 лошадей. Ну а ваше проигранное золото пойдет на фураж лошадкам и на прокорм пастухов. И куда же вы хотите перегнать такую прорву лошадей? В Россию, там за эти табуны мы получим хорошую цену. Герцог задумчиво смотрел на золото, которое мы убирали в принесенные слугами кожаные суммы. Господа, все же прошу вас отыграться еще одну игру. Пусть вашей ставкой будет 500 000 ливров, если же я проиграю, то клянусь честью, я выпрошу у брата вам знаки ордена Святого Духа. Я смотрю, что у вас уже есть знаки французского ордена Святого Михаила. Надеюсь, что вы являетесь дворянами в 3 поколениях. Я напыщенно кивнул. Наши предки были сквайрами на протяжении 5 поколений. Мы своевременно подделали родословные еще в Москве, так что никакой специалист не отличит от настоящих, и потому я мог делать такие заявления без опасений разоблачения. Отлично. Тогда прошу сменить карты и начать игру. Мы уже давно просчитали герцога Орлеанского, на его лице отражались и никчемные, и хорошие карты, только благодаря этому нам удавался блеф при плохом раскладе наших карт. Вот и этот раз, несмотря на смену колоды, мы выиграли. Я поклонился: спасибо за приятную игру. Когда мы получим свои ордена? Герцог вздохнул в который раз: в течение недели. Ну а лошади будут через 2. Мы откланялись, герцогиня де Монтиспан также отправилась с нами. Взяв меня под руку, она, только сейчас отойдя от потрясения игрой и ее ставками, произнесла: как же вы хорошо играете, господа. Вы сегодня просто в пух и прах разгромили брата короля. Я даже не представляю гнев самого Людовика, когда к нему за орденами придет Филипп. Герцогиня заразительно рассмеялась, и мы вежливо улыбнулись. Герцогиня прекрасно знала короля, и ее предсказание, конечно же, сбылось. На следующий день Филипп посетил своего царственного брата, до которого уже дошли слухи о его крупном проигрыше. Людовик с прищуром смотрел на брата, который никак не мог позволить себе озвучить просьбу. «Вчера мне чертовски не повезло, вы себе не можете представить, как я играл. Я увеличивал и увеличивал ставки в надежде, что фортуна наконец-то повернется ко мне лицом. А она все время подставляла вам свой зад, Филипп». Король довольно улыбался, его бесила страсть брата к азартным играм. «И что же вы проиграли помимо золота, которое вы только на днях получили от доходов со своих земель?» «Я в долг проиграл 500 000 ливров и чтобы отыграться предложил ставкой 4 ордена Святого Духа. И я опять проиграл. Если вы, мой брат, не выручите меня, то я буду обесчещен. Вы сошли с ума, Филипп. Этот орден вручается только выдающимся людям. Это прежде всего принцы крови и их приближенная знать. Соответствуют ли этому правилу ваши англичане?» «А да, сир. Вы лично сделали этих дворян кавалерами ордена Святого Михаила». Король нервно заморгал. «Это вы про кого сейчас говорите, Филипп? Уж не про баронов Уитем, Уэлланд, Нене и Грейтус?» «Да, это действительно они, и у них есть грамоты, подтверждающих их дворянство». Король от волнения потер руки. «Те, кто мешают его политике на Востоке, сейчас здесь, и он может разделаться с ними, решив проблему с усилением Москвы. Однако гибель маркиза, который отвечал за устранение этой четверки, немного остудила Людовика, который и сам чуть было не помер от яда в тот день, наверняка его стошнило именно от яда. Король в ярости сжал кулаки. «Завтра эти достойные дворяне должны быть на моем вечернем приеме». Король про себя добавил: «Утро вечера мудренее, как говорят русские. Так доживем до утра, и завтра решу, как с этими обрусевшими баронами поступить». Глава 14. Посыльный от герцогини нашел нас на торговом подворье. В письме была одна строка: «Жду вас у себя. Поспешайте, король хочет вас видеть». Свищ засомневался, стоит ли нам сразу всем в мышеловку суваться, кто нас потом вызволять будет. Змей, шутя, дал подзатыльник другу: «Паша, ты совсем головкой двинулся, забыл, что нас убить просто невозможно. Мы просто отправим на небеса всех вместе с королем». Сёма кивнул: «И войдем в историю как убийцы Людовика XIV. Только имейте в виду, что скорее всего нас убить все же можно. Навалится толпой и повяжут, а потом голову с плечи на костер». Змей невольно почесал шею. «Нет, на костер не хочется. На всякий случай я бы надел бригантину и ничего во дворце не пил и не ел». На том и порешили. На прием отправились в бригантинах, надев их под яркие французские тряпки. Помимо шпаг и кинжалов взяли отличные стилеты и швыряльные ножи. Сытно поев перед дорогой, мы посетили герцогиню, которая встретила нас с опаской: «Вы кто такие будете, что Людовика вас спокойно говорить не может? Я никогда его таким перепуганным не видела. Король вас боится, дайкоты». Не получив ответа, Демонтиспан вздохнула: «Не хотите отвечать? Дело ваше. Вот ваши пригласительные во дворец, король вас ждет. А я с вами не поеду, что-то мне все это не нравится. Если что, я приболела, мигрень у меня». Свищ, закрути свои щегольские усы, и гордо вздернул нос: «Ничего, мы и одни доберемся». Дорога к Версалю была протяженностью около 20 километров. Было скучно, и Свищ, дабы скоротать дорогу, вспоминал все, что он когда-то прочитал про дворец. До правления Людовика XIV резиденцией французских монархов был Лувр, но, спустя некоторое время, король Солнца задумал построить новый дворец в пригороде Парижа. Официальной причиной начала строительства называлась боязнь короля за свою жизнь. Он неоднократно повторял, что политические интриги не дают ему спокойно спать. Поэтому резиденцию нужно перенести подальше от парижских заговорщиков. На самом деле причина заключалась в другом. Побывав на новоселье у министра финансов Фуке, Людовик увидел дворец, который был гораздо красивее и роскошнее Лувра. А монархи не любят, когда кто-то демонстрирует свое превосходство. Деньги на возведение комплекса брались из казны, но постепенно поток средств уменьшался. Тогда король переложил эту миссию на придворных. Каждый дворянин, которому выделялись апартаменты в Версале, во время 9-летней войны должен был самостоятельно оплачивать их строительство. Спешное возведение и недостаток средств имели и обратную сторону. Множество каминов не функционировали, на окнах и дверях виднелись зазоры, из-за чего в помещениях гулял ветер, да и весь дворец был очень холодным. Но самое удивительное то, что, при всем великолепии дворца, архитекторы не спроектировали ни одного туалета. У короля с королевой были для этих дел передвижные кабинки, а придворные справляли нужду, где придется. В галереях Версаля можно отыскать немало закоулков, ниш. Сейчас они закрыты тяжелыми портьерами. Именно там аристократия устраивает общественные туалеты. Именно тогда король солнца издал указ о том, чтобы в Версаль все являлись, щедро залитые духами. Одни крепкие ароматы перебивали другие. Принудительное присутствие аристократии при дворе было дополнительной мерой предосторожности со стороны Людовика XIV, обеспечивавшего себе таким образом полный контроль над деятельностью аристократии. Только при дворе было возможно получить чины или посты, а кто уезжал, терял свои привилегии. Змей добавил, во времена Людовика отдельная, стоящая во дворе, уборная была необходимостью только в домах простолюдинов. А флигелек над замковым рвом для знати был просто приметой старины. В моду вошли ночные вазы, как встроенные в стул для удобства, так и просто стоящие под кроватями, в ванных комнатах, а во дворцах есть и ванны, или приносимые слугами. Кроме того, нарочно для дам с их пышными юбками были придуманы сосуды бурдалю, похожие на соусник, которые можно было под эти юбки просто запустить. Таким образом, при проектировании Версаля предполагалось, что и слуги, и придворные будут пользоваться горшками и бурдалю, для которых каких-то особых отдельных помещений не нужно. Более того, если день во дворце был особенно оживлен, слуги носили горшки по коридорам на случай, если какому-нибудь дворянину захочется зайти с ним за портьеру. Дворец был полон укромных ниш, завешанных портьерами, в том числе по этой причине, и немного для того, чтобы было где целоваться. Вы посмотрите, какая шикарная дорога ведет к Версалю. Почти как древнеримская. Действительно, дорога была на загляденье, кареты наверняка по ней без трясок ездили. Впереди показался еловник справа от дороги, который был ну просто идеальным местом для засады, а такие места мы своей шкурой чувствовали и опасность, исходящая из лесного массива, близко подошедшего к дороге. Я тут же достал из седельных кобур пистолеты, мои друзья поступили так же. Мы пришпорили своих коней и в этот момент из-за елок по нам выстрелили залпом минимум из десятка мушкетов. Благодаря резкому переходу на галоп наших коней пули пролетели позади нас. Подлетев к леску, мы дружно выстрелили в набегавшую на нас толпу и, вернув пистолеты в кобуры, достали шпаги. Мой жеребец был выдрессирован как и положено боевому коню. Он передними ногами ударил разбойника и тот отлетел с проломленной головой в сторону. Я поднял своего жеребца на задние ноги, а его передние отогнали сначала одного, а потом, когда конь опустился на все четыре, он успел копытами проломить грудь другому. Мои друзья тоже кого потоптали копытами своих коней, а кого и шпагой угостили. Здоровый мужик с длинными руками схватил с земли огромную слегу и попытался ударить ею по ногам лошади Симы. Тот едва успел заставить коня отпрыгнуть в сторону и этим избежал травму своего животного. Сёма спрыгнул и не спеша пошел на вражину, убрав шпагу в ножны. Поманив ладонью разбойника, Сёма выбрал момент, когда тот махнет своей слегой на уровне его головы. Присев и пропустив дерево над собой, Сёма тут же прыгнул вперед и ударил обеими ногами в грудь. Не успел разбойник подняться, Сёма уже сидел у него на ушибленной груди. Мы положили по несколько человек и выжившие нападавшие скрылись среди елок. Я соскочил на землю и приставил острие шпаги к горлу сраженного Симой разбойника. «А скажи-ка, вы именно нас ждали или так разбойничаете понемногу?» Разбойник взмолился. «Прошу, не убивай, доблестный барон. Я все скажу». Сёма зло сплюнул. «Ты смотри-ка о том, что мы английские бароны, он в курсе. Значит, точно по нашу душу». Раненый заверещал. «Оставьте мне жизнь, благородные господа, нас сюда послал капитан королевских мушкетеров с приказом короля перебить четверых английских баронов и ваши приметы дал, а вас с вашим ростом никак не спутаешь, таких четверых гигантов в одном месте попросту не бывает. Я убрал шпагу, ладно, живи, если сможешь». Затем проткнул кисть разбойника и тот заверещал от боли. Перезарядив пистолеты, мы рысью направили своих лошадей дальше. Во дворец нас пропустили без эксцессов. Нас повели через зеркальную галерею длиной более 70 метров со сводами более 12 метров высотой, которая была обставлена только серебряной мебелью. Огромное количество зеркал украшало стены галереи. Многие зеркала были установлены напротив окон, это создавало впечатление, что галерея с двух сторон имеет окна, а по периметру расставлены позолоченные канделябры и мраморные бюсты римских императоров. Сопровождающий нас офицер с гордостью произнес: «В зеркальной галерее придворные собираются в надежде увидеть короля, когда он каждое утро направляется в часовню, Часто этим они пользуются для подачи прошений. В галерее проводятся особо торжественные аудиенции. Для этого в ней устанавливается серебряный трон. Здесь же раньше устраивались балы, поражающие своими роскошью и блеском. Свищ не выдержал. «И куда ты нас ведешь, Харон?» «Я не Харон, мое имя Луи. Король ждет вас в тронном зале». Тронный зал произвел на нас грандиозное впечатление. Именно здесь Людовик поражал своей роскошью и великолепием иностранных послов. Мы огляделись, когда еще удастся здесь побывать. Потолок тронной залы Версаля посвящен древнеримскому богу солнца Аполлону, так же как и сама зала в целом. В центре плафона, на запряженной белыми лошадьми колеснице, Аполлон, держа лиру, облетает земной шар, следуя за зарей, которая факелом освещает ему путь. Точно так же якобы Людовик XIV своим светом и теплом озаряет и обогревает своих подданных и весь подлунный мир. Людовик внимательно смотрел на нас, рядом с ним стоял его младший брат. Вдоль стен придворные в своих лучших одеждах соперничали со светильниками блеском драгоценностей и золота. Мы поклонились, и король медленно произнес: «Долго ждать заставляете своего короля». Я усмехнулся: «Дороги в вашем королевстве опасные, государь. Прямо у самого Версаля разбойники шалят. Вот и задержались, вычищая от мусора всякого вашу страну». Король досадливо взглянул на своего капитана мушкетеров, и тот стыдливо отвел взгляд в сторону. Владыка Франции вздохнул: «Я вас вызвал для награждения за все ваши деяния во славу Франции. Подойдите ко мне и преклоните колени». Мы подошли к трону и встали на одно колено. Король сошел с трона и лично надел нам на шею орденские цепи из 32 звеньев из чередующихся трофеев и монограмм короля Генриха, латинское «Х», соединенных золотыми геральдическими лилиями. К цепи золотыми цепочками крепился знак ордена. Затем один из придворных одел нам широкие зеленые ленты через правое плечо. На лентах был закреплен знак ордена у бедра в виде золотого мальтийского креста с шариками на концах и золотыми геральдическими лилиями в углах. Затем нам были вручены серебряные шитые звезда ордена, повторяющие лицевую сторону знака для нашивки на левую часть груди камзола, и четкие из 10 зерен из слоновой кости и 11 зерна большего размера, к которому крепится орденский крест, также из слоновой кости. Зерна нанизаны на ленту голубого цвета. Каждый кавалер получал при посвящении в орден эти четки и был обязан всегда иметь их при себе и каждый день произносить 10 молитв по числу зерен в четках. Затем король тихо спросил: «Я надеюсь, что попытки вас устранить не сделают вас моими личными врагами». Я пожал плечами: «Мы умеем перешагивать через личные обиды, ваше величество. Разрешите побеседовать с вами без свидетелей, мы можем свое оружие на время разговора сдать». Король едва заметно поморщился: «Да вы вчетвером меня и без оружия при желании сможете к праотцам отправить. Хорошо, ступайте за мной». Несмотря на удивление придворных, мы последовали за королем, следовавшим впереди нас. Король привел нас в свой кабинет короля, в котором он после того, как на месте салона Юпитера, где изначально проводились заседания совета, был сооружен салон войны, проводил все совещания. Помимо коллекций драгоценных камней, здесь находились работы Николя Пуссена и Джованни Ланфранко, а также клавесин в расписном корпусе. Король удобно расположился в кресле и, поправив свой роскошный парик, не знал, с чего ему начать разговор, тем более что не он был его инициатором. «Я постоянно мучаюсь вопросом, отчего вы, господа, не следуете моде и не носите парики?» Сёма поморщился: «Парики, ваше величество, нужны лишь тем, у кого от венерических болезней лысеют головы. Мы же, здоровые мужчины, и не страдаем этими заболеваниями, зачем нам эта так называемая мода сифилитиков?» Король вдруг вспомнил, что он забыл поменять сорочку. При французском дворе большое внимание уделялось нижнему белью. Оно было из тонкого льна, хорошо впитывающего пот, и его часто меняли. Надеть одну сорочку два дня подряд было не просто немыслимо. Летними днями сорочку могли менять два, три, четыре раза на дню. Пот не оставался надолго на человеческом теле и возле него, и это предотвращало увеличение запаха, связанное с размножением бактерий. Но, помимо этого, утром, вечером и во время смены сорочек король и дворяне обязательно обтирались влажной простыней, уделяя особенное внимание тем местам, которые потеют больше всего. Король выжидающе смотрел на обрусевших англичан, невольно выстукивая пальцами по столешнице какую-то мелодию. «Я осторожно обратился к королю: ваше величество, Франция и Россия находятся друг от друга на огромном расстоянии, Почему же вы считаете своей обязанностью постоянно совать палки в колеса развитию России? Король нахмурился. Такова политика. Франция должна быть первой во всем. Каждый правитель должен предпринимать все, чтобы остальные государства не могли даже наступать на пятки. Ваше Величество, если в мире не будет конкуренции, то не будет и развития. Ваш царь и так слишком намного в последние годы увеличил новые земли, и мне это не безразлично. Я трачу годы и огромное количество денег, а вы будто по мановению волшебной палочки захватываете мощные неприступные крепости и забираете чужие короны. Свищ, сделав честные глаза, произнес, но мы всего лишь умеем находить среди крепостной стражи того, кто готов за большие деньги открыть ворота, вот в этом и заключается наш секрет. Как говорится, осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость. Король неверяще покачал головой, так просто, конечно, нет неподкупных людей, все дело в размере подкупа. Я решил, что пора прийти к общему знаменателю, ваше величество. Уверяю вас, России не нужны ваши земли, в отличие от тех же немцев. Забрав Швецию, мы лишь обезопасили свою страну от нападения. Уверяю, что дальше на запад моя новая страна не двинется, у нее и так безлюдной территории хоть жопой жуй на востоке. И такие методы решать политические проблемы, как у вас, неприемлемы. Потому ваш маркиз и получил ответку. Король вскочил на ноги, но вы же меня почти отравили. За покушение на королевскую особу только одно наказание – смерть. Я покачал головой. Вам яд в тот день никто не давал, видно, вас просто стошнило при мысли о возможности вашего отравления, иначе вы, ваше величество, уже бы лежали в своем родовом склепе. Король успокоился и сел опять в кресло, а в карты вы без жульничества играли, уж больно вам часто везло. Сёма развел руками, просто у нас хорошая память, государь. А при чем тут память? Мы в лёд запоминаем обратную сторону карты, потому знаем, какие карты на руках у игроков. Король погрозил пальцем. От вас, Франции, сплошное разорение. В последний раз, когда мы виделись, вы меня смогли уговорить картины отдать. Я и опомниться не успел, а мои любимые картины уже оказались в ваших руках. Затем король усмехнулся и поинтересовался, ну и какие картины на этот раз вы выпросите? Если вы, ваше величество, столь добры, то я бы попросил в дар русскому царю картины «Святая Анна» Леонардо да Винчи и «Паломники» в Эммаус Веронезе. Ну и если еще выделите что-нибудь из вашей коллекции французских художников Пуссена, Ларина и Лебрина, то все эти картины будут лицезреть иноземные послы в Москве. Возможно, в ближайшие годы мы откроем в русской столице музей изобразительных искусств, куда может прийти полюбоваться на картины любой, кто может заплатить за вход половину рубля. Король закатил кверху глаза и перекрестился, воистину проходимцы. Глава 15. Людовик в мрачном настроении играл в карты со своим младшим братом. Филипп горячился, и потому уже третий раз он проиграл, возмущенно кинув обвинение брату. «Ты, видно, научился у русских их шулерским уловкам. Кто же мог подумать, что эти четверо верзил, это ближники русского царя? И я как последний дурак просил тебя наградить этих проходимцев». Людовик вздохнул и в душе порадовался за полученную им карту. «Сам виноват, нахрена ты играешь в долг, не умеешь ты останавливаться, Филипп». Герцог Орлеанский хитро посмотрел на брата. «Неужели ты смиришься и позволишь этим проходимцам хвастать всему миру, как они обвели вокруг пальца самого короля солнца?» Людовик от злости разбил фарфоровую чашку, тем более что опять не удалось нормально поспать уже которую ночь. Людовик страдал бессонницей из-за клопов. «У меня буквально связаны руки. У меня с этой четверкой головорезов договор о нейтралитете». Филипп довольно улыбнулся, «зато у меня они развязаны. У нас довольно хорошие отношения с турецким султаном. Если ты мне выдашь достаточно золота, то мои люди смогут убедить турок начать войну с русскими. Тем более, что они не смирились с потерей Крыма. Так русский царь на турчанке женат. Все правильно, да вот ты, видно, забыл, что ее отец сбежал в Москву, оставив свой трон брату, который решил не ждать естественной смерти своего старшего брата». Людовик, недолго думая, махнул рукой: «Действуй, но я, если что, не в курсе. Пойду я помолюсь, попрошу господа помочь нам в такой малости». Тут король почувствовал позыв и поспешил освободить свой кишечник. Ночные горшки стояли под кроватями дни и ночи напролет. Сидя на горшке, Людовик вспомнил, что завтра ему нужно посетить парламент, и поежился, представив, какие опасности будут поджидать его мушкетеров, которые будут следовать на лошадях. Хотя после того, как его отец был облит дерьмом из окна, жителям Парижа было разрешено удалять бытовые отходы через окно, лишь трижды предварительно крикнув: «Берегись! Слава Богу, сам король поедет в карете». Именно в это время для защиты голов от фекалий были придуманы широкополые шляпы. Изначально реверанс имел своей целью всего лишь убрать обосранную вонючую шляпу подальше от чувствительного носа дамы. Османский султан Сулейман II перед вступлением на престол более 39 лет провел в кафесе, специальном помещении, изолированном от внешнего мира. Своего рода комфортабельная дворцовая тюрьма. Занимался переписью и украшениями Коранов. Во время своего правления практически не занимался государственными делами и все время просил разрешения вернуться в Кафес. Освобожден был мятежными янычарами. После этого великий визирь Сиявуш-паша приказал сместить с должности главнокомандующего янычар и назначить на его место другого человека, но известие о том, что главарь мятежных янычар убит, еще больше разгорячило военных, и в отместку они убили своего нового командующего. Понимая, что великий визирь не в состоянии предпринять энергичные действия, они стали искать другого козла отпущения, на которого могли бы излить свое недовольство, и нашли его в лице Фазыла Мустафа Паши Кёприлю, которого они обвинили в неоднократных попытках восстановить порядок. Но вскоре великим визирем был назначен Исмаил Паша, который стал преемником Фазыла Мустафа Паши на посту заместителя великого визиря, когда тот вернулся в район пролива Дарданеллы. Были заменены шейх Аль-Ислам Фейзул Эфенди и другие ведущие священнослужители, которые во время мятежа сыграли весьма жалкую роль. На этом, в середине апреля, и закончился мятеж. Система вознаграждения кавалеристов из провинции земельными наделами, при том условии, что они примут участие в боевых действиях вместе со своими слугами, уже не отвечала требованиям к обороне империи. На самом деле, для достижения каких бы то ни было практических целей этот институт уже давно перестал быть эффективным. Сулейман был очень религиозным человеком и проводил время в молитвах, а государственными делами занимались великие визири, наиболее видным из которых был Фазыл Мустафа Кёприлю. Несмотря на неудачный для империи ход войны с Австрией, Венецией и Речью Посполитой, султан назначил Фазыла Мустафу Кёприлю великим визирем. Новый визирь укрепил военную дисциплину, отменил тяжелые для населения налоги, сделал ряд уступок для христианских подданных Османской империи. Подготовив армию, Фазыл Мустафа Кёприлю намеревался двинуть ее в Венгрию. Прибытие французского посланника спутало ему все карты. «Великий визирь, Франция готова предоставить вашей стране денежный заем для укрепления экономии, а лично вы получите 10 тысяч ливров золотом». Француз широко улыбнулся, считая, что этот варвар должен прыгать от счастья, ведь в Париже можно было купить собственный дом в 2 этажа, вторичный рынок недвижимости, за 7-10 ливров, если очень понтовые с нуля, до 25-30 ливров. Перепродажа деревни с домами и жителями обходилась феодалу от сотни ливров и выше. Визирь усмехнулся: «Не спорю, деньги хорошие. Вот только война с русскими после того, как они разгромили шведов и отобрали у них королевство, чревато». Француз подался вперед: «Боитесь?» Визирь погрозил пальцем: «А ваш король разве не боится, граф? Иначе он бы не пытался натравить нашу империю на Россию. Похоже, русские наступили на любимый мозоль твоего короля, граф. С нашими деньгами вы сможете купить новейшие оружие и вернуть Крым, который эти северные варвары с такой легкостью у вас забрали. Вы сможете нанять наемников, если сомневаетесь в достаточности количества своей армии». Визирь прикрыл глаза, размышляя и взвешивая за и против. Для войны с Россией османам придется вывести свои войска из Европы и потерять завоеванные с таким трудом позиции. Француз не выдержал и выложил последний козырь: «Если мы придем к соглашению, то вполне можно обсудить увеличение вашего вознаграждения вдвое». «Я согласен. Мы объявим войну московитам». Проводив взглядом откланившегося француза, великий визирь сокрушенно покачал головой. Ему придется срочно вывозить свои накопления, пожалуй, он купит себе большой постоялый двор в Египте. Жаль, но свой роскошный дворец придется оставить здесь, покупателя найти будет проблематично, да и вызовет такая продажа подозрения у моих завистников. Когда сюда придут русские, они наверняка заберут все окрестные дворцы себе. Аджимегланы, чужеземные мальчики, набирались из детей, преимущественно, на Балканах. Их привозили в Стамбул и после обрезания обращали в ислам, после чего они проходили подготовку. Наиболее способные из них переводились для службы во дворце султана, и чагланы, остальные через 5-10 лет зачислялись в янычарский корпус. Янычары все время жили в казармах, получали ежедневное жалование на еду и снаряжение, в свободное время занимались воинской подготовкой, стрельбой из лука и из огнестрельного оружия. С середины прошлого века янычары стали лично свободными, позднее им была разрешена женитьба, предварительная подготовка в корпусе аджемиагланов перестала быть обязательной, а к началу этого века они получили право прекращать службу. Все это отрицательно в итоге сказалось на их боеспособности. Численность янычар поначалу составляла 2-3 тысячи, сейчас же возросла до 55 тысяч. Изначально янычары были искусными лучниками, а затем вооружились огнестрельным оружием. Сначала некоторые янычары носили полный доспех, однако со временем отказались от него. На первых порах самым распространенным оружием янычар были луки и короткие копья. Позже, с переходом на огнестрельное оружие, лук не утратил популярности и остался престижным церемониальным оружием. Популярностью среди янычар пользовались и арбалеты. Янычары также были вооружены мечами, которые в начале существования корпуса были редкостью, саблями, кинжалами, ятаганами. Популярностью пользовались различные булавы, боевые топоры и разные виды древкового оружия, глефы, бердыши, алебарды, гвизармы, а также пистолеты. Роль своеобразного полкового знамени выполнял большой котел для варки пищи, казан, казанный шериф. В атаке казан несли в рядах наступающих. У костра сидели трое янычар, каждому из которых было около 20 лет. У них были бритые подбородки и еще толком не отросшие усы. От остальных военнослужащих их отличал белый войлочный колпак с висящим сзади куском материи, напоминающим по форме рукав султанского халата или парадную шапку запорожского казака. Одежда янычар была сшита из шерсти. Форма одежды, как и всех старших офицеров, была оторочена мехом. Статус владельца подчеркивали ремни и кушаки. Эти трое командовали янычарскими полками, в каждом из которых было около 1000 воинов. Все трое были из одного малоросского села и были в 6 лет похищены людоловами, которые жили в соседнем селе и уже несколько лет промышляли воровством детей и продажей их османам. После падения крымского хана рабы стали еще дороже, и потому этот промысел стал более прибыльным. Пропавших детей поначалу искали спустя рукава, думая, что они дурачатся, прячась в прибрежных кустарниках. Затем было поздно, людоловы вывезли их под сеном далеко в степь. Детей звали Степан, Наум и Петра. Им повезло, их не оскопили для султанского дворца, а отдали в учебный полк. Основную часть янычар составляли этнические албанцы, армяне, боснийцы, болгары, греки, грузины и сербы. Русских новичков попытались травить, но они объединились и, используя палки, ловко давали сдачи. Их отцы были не простыми казаками, а характерниками из того самого момента, когда их дети начали бегать, они обучались самому простейшему, в том числе бою на палках. И здесь в свободное время, которого было очень мало, казачата отрабатывали по нескольку сотен раз удары палкой хватом одной рукой и двумя. Имена, которые им дали после обрезания, при общении между собой мальчишки не использовали, называя себя так, как их назвали родители. Их наставники приметили старательность новичков и стали больше уделять им внимания. К 10 годам трое казачат уже заставляли бояться парней, которые на 3-4 года были старше. Когда им исполнилось 15, они сцепились с 4 18-летними боснийцами, которые вот-вот должны были быть распределены в полноценный янычарский полк. Одни дрались боевыми мечами, а другие использовали учебные деревянные мечи. А все началось из-за пустяка. Казачата отрабатывали защиту одного против двоих. Вот уже 40 минут они без отдыха махали деревяшками, отрабатывая обоирукий бой, меняясь через каждые 15 минут. Когда Степану опять выпало противостоять двоим друзьям, к ним подошли четверо выпускников учебного полка, став насмехаться над подростками. Степан не выдержал и сплюнул в сторону насмешников: «Убирайтесь и не мешайте нам тренироваться». Боснийцы переглянулись. «Этих щенков нужно проучить. Давайте отрежем им уши». Обнажив клинки, боснийцы шагнули вперед, а трое казачат, не забывшие, кто они и чья кровь течет в их жилах, утерев пот, бросились в неравный бой. К удивлению боснийцев, подростки намного лучше владели навыками фехтования, и их деревянные мечи вот уже несколько раз нанесли болезненные удары своим противникам. Степану удалось в первые же 5 минут вывести одного боснийца из поединка, сломав ему колено. Когда появились инструкторы, то боснийцы успели потерять еще одного бойца, которому сломали ключицу, а Степан, уклоняясь от ударя мечом, все же получил удар плашмя по голове и упал, обливаясь кровью. лезвие слегка задело скальп. Какое-то время Степан не дышал, но неожиданно для всех он ожил, открыл глаза и произнес: «Не понял, что за нахуй краткое?» Вытерев кровь с лица, Степан закрыл глаза и замер. Его друзья оглянулись на боснийцев, которым командир учебного полка обещал кары небесные, и вновь посмотрели на друга. Странно, но кровь у него почему-то перестала идти. Степан сорвал повязку и огляделся по сторонам. Я открыл глаза и почувствовал сильную боль в голове. Вокруг меня были двое подростков. Тут же мозг заработал, поставляя мне информацию о том, в чьем теле я в который раз переродился. Моего предшественника, который умер, звали Степан, а это его друзья Петра и Наум. За короткое время я будто прожил жизнь этого парнишки из казачьей семьи. Как меня только не звали за все мои перерождения, но родился в СССР в семье, предки которой были характерниками и джанейцами. И звали меня Михаил Андреевич Колдун, офицер спецназа ГРУ. Мое первое перерождение перекинуло меня в 4 век до нашей эры. Степка, как ты? Меня потряс за плечо обеспокоенный Наум, и я, только что с помощью прокачки энергии убравший последствия удара, вскочил на ноги. Со мной все хорошо. Где эти козлы? Петра подмигнул: ты одному сломал ногу, а я второму ключицу. Мы им наваляли по полной. Жаль, что у нас не было с собой боевого оружия, живыми бы они не ушли, их бы оттащили как мешки с дерьмом. Я достал небольшой нож, который здесь использовали во время еды. Спасибо, братцы. Давайте поклянемся, что всегда будем поддерживать друг друга, один за всех и все за одного. Надрезав ладонь, продолжил: вы же не против побрататься? Сделав надрезы, мои друзья соединили по очереди наши раны, смешав кровь. Прошли годы, я с удивлением узнал, что Крым стал владениями русского царя, и царем сейчас старший сын Алексея Михайловича Федор, который женат на османской принцессе. Что это? Параллельный мир. Или же благодаря моим изменениям истории все пошло наперекосяк. Я взялся за обучение своих друзей состоянию Яры, и они довольно быстро это освоили. Наверняка тот факт, что нашими отцами были казаки-характерники, сильно повлияло на усвоение магии джанейцев. Мы занимались ночами, пока все спали, восполняя сон энергетикой. Все, что я знал, я передавал парням, одновременно укрепляя свои энергетические каналы и узлы. К 20 годам удалось полностью вернуть все навыки магии, хоть сдавая экзамен на бессмертного. Вот уже пару лет мы воюем на Балканах, и все трое выслужились до командиров полков. Сегодня нам сообщили, что все полки передислоцируются, империя османов решила отвоевать у русских Крым. Мы пожарили на костре барана и теперь медленно насыщались. Я из-под лобья взглянул на друзей: не пора ли нам, друзья, вернуться домой и обнять наших родных? Нас доставят в Крым, а оттуда до нашего села рукой подать. Наум растерянно переглянулся с Петром: ты прям меня сейчас удивил. Мы же изменили православию и молимся Аллаху. Примут ли нас, обрезанных мусульман, наши родные? Я усмехнулся: то, что тебе без твоего желания сделали обрезание, еще не сделал тебя мусульманином. Да и мусульманство возникло через 300 лет после появления христианства, взяв за основу учение иудаизма и христианства. Петр удивился: серьезно? Вот уж не думал. Я отбросил обглоданную кость: хотите, оставайтесь мусульманами, в России не преследуют за религию. Но мы должны вернуться на нашу родину, наши навыки и умения очень пригодятся России. Петр отвернулся, оттирая невольно выступившую слезу. Я вдруг вспомнил маму, ее глаза, ее улыбка. «Я с тобой, Степан». Петр задумчиво продолжал жевать, глядя в костер. Затем швырнул в него недоеденный кусок: «Тогда и я с вами. Мы же поклялись, один за всех и все за одного. Только как мы это сделаем? Бросим свои полки во время ночевки и, будто проверяя посты, сбежим, взяв заводных коней». Я понизил голос: «У меня есть план. Мы не будем убегать как зайцы, мы должны сдать свои полки русским». Глава 16. Наше возвращение в Москву практически совпало с объявлением войны османами. Ромадановский на совете у царя доложил нам о последствиях бунта. Федор елозил на троне, ему не терпелось похвастаться тому, чему его обучили характерники в наше отсутствие. Он уже налюбовался привезенными нами картинами, около которых сейчас стоял патриарх, критически оценивая картины на христианские темы. Я же, узнав о том, как Петр лично рубил головы, покачал головой: все же вылез в нем дикий зверь. Вроде бы и не было у него как ври страшного детства, а все равно за топор при случае хватается. Федор, поглядывая на патриарха с толикой опаски, спросил, что с французской герцогиней делать будем. Змей усмехнулся, по-хорошему высечь бы ее по голой жопе, да отправить во свояси. Федор фыркнул, едва сдержавшись от смеха, как можно задирать юбки у такой знатной дамы, если пороть, то по спине. Я кивнул, правильно, приговор вынесем на 50 плетей, а 40 простит государь, он же добрый. Теперь предлагаю обсудить проблему с османами. Наша разведка сообщила, что султана подтолкнул к войне его великий визирь, которого в свою очередь перед этим посещал французский посланник. Честно говоря, Людовик, не зная этого, сам оказал нам услугу, натравив османов. Патриарх резко обернулся и удивленно протянул: не понял, какая же это услуга? Только-только страна вздохнула от войны, в казну пошел поток подати от вставших на ноги крестьян, а теперь опять все деньги пойдут на войну с этими нехристями. Я снисходительно ответил: французы, которые поклялись больше не лезть в наши дела, дали нам причину, по которой мы в свою очередь можем ответить Людовику еще более жестко, а мы к тому же получили повод к завоеванию Константинополя, Босфора и Дарданеллу. Вы, святой отец, не в курсе, но наша армия уже давно готова к удару по османам, и мы только ждали повода для войны, не желая выглядеть агрессорами. Войска уже давно сосредоточены и в Крыму, и в новом городе крепости Одесса. Наступление мы начнем как раз от Одессы вдоль побережья Черного моря, а флот тем временем начнет бомбардировку константинопольских береговых укреплений, высадив перед этим спецназ, который проведет диверсии, лишив форты пороха. Мы уже все это не раз отрепетировали на полигонах. Константинополь будет наш. Вот только как поступим с Вселенским Патриархом, который султану ноги целует, лишь бы тот разрешал ему службы служить и свою паству стричь. Свищ провел по горлу ребром ладони, несчастный случай, зарежет патриарха турок какой. Патриарх погрозил пальцем: как ты смеешь, на патриарха руку поднимать измыслили. Затем Иоаким, сгорбившись, прошел к своему креслу, напоминавшему трон: на взятие Константинополя я благословляю. Ну а если вселенский владыка погибнет от руки нехристи, что мы можем сделать? Знать судьба такая. Московский патриархат готов взять в управление новые земли. Ничего, мои плечи выдержат и этот груз. Аккерманская крепость, еще с момента строительства, восхищала и поражала людей этого времени своей мощью и неприступностью. Вот и сейчас я и мои друзья рассматривали ее в подзорные трубы. Она возведена на скалистом Днестровском берегу, а в качестве строительного материала использовался местный камень, известняк. На строительство и расширение крепости ушло 200 лет. В плане крепость, расположенная в южном берегу Днестровского лимана на расстоянии двух пушечных выстрелов от Черного моря, представляет собой неправильный многоугольник с общей площадью порядка 9 га. Внутри она разделена при помощи оборонительных стен на три отдельных двора и имеет в северной части хорошо укрепленную цитадель. Общая протяженность крепостных стен с зубцами и бойницами составляет порядка 2,5 километров, а толщина доходит до 5 метров. Северная сторона крепости омывается и дополнительно защищена водами Днестровского лимана, а три остальные окружены глубоким рвом, пробитым в скальной породе и имеющим 14 метров в ширину и до 20 в высоту. К тому же во рву была устроена вторая оборонительная линия из стен высотой в рост человека и предназначавшихся для передовых отрядов защиты.